хочется, бэм-бэм, в общем, что хочется, не знаем. И каждый второй принц, и каждый первый на коне. В общем, все зай. Блинс, бэмс, бинс. Когда девушки стаканиться и не переуложить. Хочется взорваться и хочется жить, но что-то не хватает.